Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульяна Петровна, домой пора. Ой, где это ты курточку порвала? Это мы на перегонки бегали, а я зацепилась. Ну ты даешь, а? Второй раз за неделю. Мама очень недовольна будет. Я больше не буду. Честное-пречестное слово. Но ты ведь и в прошлый раз говорила, что будешь аккуратнее. И тоже честное слово давала. Ну вот как-то так получилось. А если опять порвется, я еще раз пообещаю. Сдается мне, Ульянка, не знаешь ты, зачем люди честное слово дают? Знаю, конечно, чтобы их простили. Да, что-то мы с мамой в твоем воспитании упустили. Запомни, если человек что-то пообещал, да еще дал честное слово, он обязательно должен это выполнить. А если не получается? Значит, не нужно давать обещания, которых выполнить не можешь. Все просто. Не нравится мне это все. Так, похоже, сейчас самое время для сказки. Опять будет воспитательное? А ты как думала? Сказки вообще другими не бывают. Они все воспитательные. Даже Репка? Она же совсем для малышей. Даже Репка. Она учит дружбе и взаимовыручке. Вот, кстати, давай-ка я тебе про Репку и расскажу. Только совсем по-новому. Хочешь? Ну, попробуй. Ну, значит так. В 39-м царстве, в 320-м государстве жили-были дед и баба. И была у них внучка Настенька. А еще была собака Жучка, кошка Мурка и мышка Люся. Только она в подвале жила, и дед с бабкой про нее ничего не знали. И вот, значит, решил дед репку посадить. Нет, лучше арбуз. Съездил на рынок, купил семян и говорит Настеньке: «Послушай, внученька, помоги мне немного. Я тут на солнышке семена разложил. Ты последи за ними, пожалуйста. А я пока в огород пойду грядку копать. Арбуз сажать будем». «Да, да, дедушка, обязательно». «Только ты следи, чтобы наша курочка Ряба семечки не склевала. Обещаешь?» «Обещаю, обещаю». Пошел дед в огород. «Пап, погоди, откуда курочка Ряба взялась? Это же другая сказка». «Хм, а почему бы и нет? Мало ли, какая живность в деревне бывает. Куры, гуси, поросята, коровы. И потом, я автор, могу вставлять в свою сказку кого захочу. Хоть Рябу, хоть Колобка, хоть Карлсона». «Ладно, пусть будет Ряба». «Ну так вот». Пошел дед в огород грядку копать, а Настенька сразу же про свое обещание забыла. Пошла в интернете сидеть да музыку слушать, а семена на крылечке оставила. Пришла курочка Ряба и все их склевала. Вернулся дед, ни одного семечка не нашел. «Что ж ты, Настенька, семена не уберегла? Ты ведь обещала». «Ну вот как-то так получилось. А я больше не буду, честное слово». Повздыхал, повздыхал дед, посмотрел вокруг крылечка, под каждую ступеньку заглянул и нашел одно единственное семечко. Наверное, курочка его не заметила. Пошел дед в огород и посадил семечко в грядку. Скоро появился из земли крохотный росток, а на нем два листочка. Пришла к нему бабка, бабушка, обрадовалась. «Ой, смотри-ка, будет у нас арбуз большой да сладкий. Нужно только поливать вовремя, да от солнца палящего беречь». Позвала бабушка Настеньку. «Внученька, иди-ка сюда. Видишь, наш арбуз взошел. Мы с дедом все время заняты, у нас дел очень много. Поэтому хочу я тебя попросить. Поливай, пожалуйста, этот росток, да от солнца жаркого береги. Хорошо?» «Хорошо, хорошо, обещаю». Сказала так Настя, а сама пошла с подружками играть, да телевизор смотреть. Ни полив не обеспечила, ни защиту от ультрафиолета. «От чего?» «Ну, скажем так, от солнечного излучения». «А разве растениям солнца не нужно?» «Нужно, конечно, но в разумных количествах. Когда чересчур жарко, растение может и засохнуть». «А, понятно». В общем, так и погиб бы росточек, да только набежала на небо тучка, солнце палящее закрыло и дождем землю полила. Повезло арбузу. Увидела это бабушка, спрашивает: «Что ж ты, Настя, обещание своего не выполнила?» «Ну вот как-то так получилось. Но в следующий раз я обязательно помогу. Честно-причестно». Прошло еще немного времени. Хоть за арбузом никто и не следил, но стал он расти да сок набирать. Увидела как-то бабушка, что на его листьях гусеницы какие-то сидят. Позвала внучку. «Гляди-ка, Настенька, наш арбуз без нас съесть хотят. Вот тебе баночка стеклянная. Собери в нее всех гусениц, пока арбуз совсем не погиб». «Ладно, ладно, соберу». «Обещаешь?» «Обещаю, обещаю. Честное слово, соберу». И снова Настя про свое обещание забыла. Пошла газировку пить и шоколадку есть. Хорошо, что курочка Ряба мимо грядки гуляла. Увидела на арбузе гусениц, да всех их и склевала. А когда Настю спросили, почему слово свое не сдержала, она опять ответила: «Ну вот, как-то так получилось. Больше не буду». Вырос арбуз большой-пребольшой. Настала пора его из земли тянуть. Ой, нет, от плодоножки отрывать. Говорит дед Насте: «Пойду я арбуз сорву. Если не справлюсь, поможешь мне?» «Помогу, помогу». «О, точно поможешь?» «Да, честное слово, помогу». Подошел дед к арбузу, взялся за него, тянет, потянет, оторвать не может. Зовет Настю: «Внученька, иди арбуз тянуть». «Сейчас, сейчас». Не дождался дед Настю. Зато бабушка подошла. Взялась она за деда, дед за арбуз, тянут, потянут, оторвать не могут. Стала бабушка Настю звать: «Внученька, иди арбуз тянуть». «Да иду, иду же, сейчас». Пришла вместо Насти жучка. Взялась за бабку, бабка за детку, детка за арбуз, тянут, потянут, ничего не получается. Стала жучка Настю звать. «Сказала же, сейчас приду». Даже кошка Мурка пришла. Взялась за жучку, жучка за бабку, бабка за детку, детка за арбуз, тянут, потянут. Все бесполезно. Крепкая у него плодоножка. Стали они хором Настю звать: «Внученька! Иди арбуз тянуть! Помоги нам! Ты ведь обещала!» «Ой, ну что вы так шумите? Иду я, иду! Еще минуточку!» Пришла из подвала мышка Люся. Взялась за Мурку, Мурка за Жучку, Жучка за бабку, бабка за детку, детка за арбуз, тянут, потянут, еще раз тянут, потянут, изо всех сил тянут, потянут, и оторвали его. А тут и Настя на крыльцо вышла. Что ж ты, внученька, помогать нам не пришла? Ну, вот как-то так получилось. Но вы же и без меня справились. Принесли дед с бабкой арбуз к столу, стали его делить. Дед режет, а бабушка раздает. Эту дольку дедушке за его работу тяжелую. Эту мне за помощь дедушке. Эту Жучке, хоть она арбузы не ест, но заслужила. Эту Мурке, хоть и не ясно зачем, зато понятно за что. А эту мышке Люси. Вот и все, весь арбуз кончился. А мне? Почему мне ни одного кусочка не досталось? Ну, Настенька, как-то вот так получилось. Но мы с дедушкой тебе обещаем, в следующий раз тебе обязательно достанется, честное слово. Тут и сказочке конец. Так неправильно. В сказках все должно хорошо кончаться. Да? Ну, если ты для себя правильные выводы сделаешь, я что-нибудь придумаю. Я обещать не буду, но очень постараюсь куртку больше не рвать. А еще не буду давать обещания, которые не могу выполнить. Вот и умница. Тогда конец у сказки будет такой. Отдали дедушка с бабушкой Насте те дольки, которые Жучке и Мурке предназначались. А Настя исправилась и с тех пор все свои обещания выполняет. Тут и сказочке конец. Так тебя устроит? Устроит. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.